Глава 16. 6. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. Выйдешь за меня замуж? Уж чего-чего, а эффекта внезапности мне добиться удалось. Глаза у Виктории сделались круглые-круглые. Чё? Да уж. Будь на моем месте кто другой, могло бы и самомнение пострадать. Впрочем, главным был результат. Код Виктории все еще трясся. Дрожали ее страницы в книге, грозя обернуться в любую секунду пеплом. Но про то, что нужно бояться, системница явно позабыла. На несколько мгновений чаши весов замерли в равновесии. Без преувеличения я ощущал присутствие. Вигмар Птицкер мог видеть и слышать каждой молекулой газа на несколько километров вокруг себя. И сила Магнуса Филиуса, ну или скорее одна из сил, имела схожую природу. Вот только он подключался не к газу, а к самому коду. И прямо в этот момент он смотрел со стороны, решая, убить Викторию или нет. Он явно считал ее ценной, но и в чужие руки отдавать не хотел. Я же просто стоял и ждал, надежно держа в руке нить, соединявшую Викторию с миром. Пробуй, если хочешь. Я думал достаточно громко, чтобы такая могущественная сила услышала меня и поняла, что я не преувеличиваю. Едва сообщение дошло, код вокруг затрясся яростнее, сильнее, превратился в настоящий ураган, словно сама книга перемен закружила вокруг, грозя поглотить, смешать со временем не только Викторию, но и меня вместе с ней. Собственно, другого выхода я и не оставил. Предложения, подобные тому, что я сделал Виктории, создают настолько сильную связь, что человек на протяжении всей жизни несет на себе их печать. Просто не забудь, что и ты умрешь вместе с нами. Иногда хорошо быть немного отморозком, особенно когда встречаешься с кем-то, кто намного сильнее тебя и намного дольше живет. И как бы ты ни ценил свою жизнь, такие могущественные и древние сущности всегда будут ценить свою больше. Буря кода вокруг нас бушевала еще несколько секунд, а после начала стихать. «Ну вот, а ты боялась», — хмыкнул я. Виктория, всю последнюю минуту прижимавшая голову к моей груди, несмело подняла взгляд. «Что?» — выдохнула она. «Это все? Все закончилось?» «Не совсем», — честно ответил я. «Вибрация, вибрация, вибрация! Скоро Магнус будет здесь», — объяснил я. «И, скорее всего, не в очень хорошем настроении. Уж не знаю, что он знал обо мне раньше и знал ли вообще, но теперь глава Доминиума меня явно запомнил». «Я вообще не удивлена», — выдохнула Виктория. «Ты иногда реально бесишь». Я хмыкнул в ответ, огляделся. «Андрей Викторович, вы как?» Выглядел инженер плюс-минус нормально. В полувзгляда контролировал девчонку-культиватора, направляя на нее рейтер. Свободной рукой что-то тыкал на одном из своих фиксаторов. По идее, у него сейчас вообще ничего основанного на коде работать не должно было. Но, видимо, совмещением стихии с системой он не зря занимался. И какая-то часть устройств атаку Магнуса пережила. «Норма», — ответил Дрейк. «Мы тут закончили?» «Практически». «К машине?» «Вибрация». «Хм». «Не успеваем», — вынужденно признал я. Судя по ощущениям, Магнус действительно обладал какой-то транспортной способностью, позволяющей ему перемещаться без порталов. Сейчас нас защищала только способность, активированная мобами, и доживала она секунды, в лучшем случае минуты. «Магнус всех нас убьет!» — раздался голос девчонки-культиватора. Она стояла чуть в стороне. Ее дао лежал на земле в нескольких метрах от Дрейка. «Нужно отдать ее!» «Чего?» — мгновенно возмутилась Виктория. «Может, тебя отдадим? Хотя на такое вряд ли кто позарится». Надо отдать должное, на провокацию противница не повелась, только бросила на Викторию презрительный взгляд. «А эта штука нам не поможет?» — подал голос Дрейк. Он указывал на планетолет. «Вибрация». «Не успеем», — поморщился я. «Даже если в воздух поднимемся». По-хорошему, нужно было либо готовиться к обороне, здесь, что, скорее всего, было самоубийством. Одно дело – опосредованное вмешательство, с помощью которого Магнус убивал системников с паразитным кодом и с обычным. Для второго ему требовалось куда больше сил, потому я и смог заступиться за Викторию. Если же Магнус окажется здесь, то разница в силе станет слишком большой. За счет платы или даже ритуала я ее уже не выровняю. Последний теоретически еще мог бы помочь не победить Магнуса, а сбежать, но он тоже требовал подготовки. «Хм, хорошая у тебя бумажка», — заметил я. Отпустив Викторию, я подошел к лежавшему на земле мечу. Девчонка было дернулась, но с места не сдвинулась. «И меч интересный», — сказал я. Присел, чтобы поднять, но в итоге не стал трогать. Лезвие отдавало синевой. Это явно была не просто сталь, а что-то другое. Графран? Не знаю. Сходу я не смог определить. «Как тебя зовут?» — спросил я. Она не ответила, ее взгляд не отрывался от меча. «Мы можем просто подождать здесь Магнуса», — продолжил я. «А можем использовать твою бумажку, чтобы выиграть немного времени. Она ведь это может, так?» Снова молчание. «Ну или мы все умрем, как ты сказала». «А без этого нельзя?» — подала голос Виктория. «А то у меня на вечер планы». Я хмыкнул. «Я не боюсь смерти», — все же не выдержав, ответила противница. И, кстати, если девчонка и лукавила, то совсем немного. Идейная. Понять бы еще, что это за идея. «А твой друг?» — указал я на планетолет. «Тоже не боится?» «Ах ты!» Она тут же схватилась за бумажку двумя руками, очевидно угрожая. «А я тут при чем?» — дернул плечами я. «Ты сама сказала, что Магнус убьет всех». «Из-за нее!» — яростно выдохнула она в сторону Виктории. «Ты задолбала, реально!» «Теперь мы все вместе», — напомнил я. «Так что неважно из-за кого. Вибрация. Времени у нас немного. Вибрация. Ты наверняка и сама это чувствуешь, так что либо мы временно объединяемся, либо... Вибрация, вибрация, виб...» На лице девчонки было написано сильнейшее напряжение. Она явно тоже чувствовала, что теперь счет действительно шел на секунды. «Пообещай!» — выпалила она. «Обещаю, что не причиню вреда тебе и твоему другу, если вы не причините нам», — быстро проговорил я. «И отпустишь нас?» «Когда будет не опасно. Обещаю». «Вибрация, виб...» Она сморщилась и порвала бумажку. Мир вокруг тут же задрожал. Я ощутил вмешательство и тут же образование мощнейшей защитной руны. Спустя всего миг на защиту обрушился код. Та пошатнулась, но устояла. Я будто наяву увидел яростный рев практически бесконечной силы, бьющейся в беспомощности, которая не могла до нас добраться. Наверняка в итоге Магнус пробьет и это, но тогда мы будем уже далеко. «Что ж, прошу всех на борт», — улыбнулся я. «Ты обещал отпустить нас», — тут же заявила девчонка. «Когда будет не опасно», — спокойно ответил я. «Пока мы слишком близко к Доминиуму». В ответ она впилась в меня яростным взглядом. «Да расслабься ты», — сказала Виктория. «Алекс не врет». «Ты ни хрена не знаешь», — перебила ее та. «А у тебя, я смотрю, интеллект зашкаливает. То-то по тощей заднице надавали кому-то». 6. Новые американские штаты. «Залезай», — указал я Виктории на планетолет. «Дрейк тебя пропустит». «А ты?» «Тоже иду. Вещи захвачу». Управился я за пару минут. Виктория к тому моменту уже была внутри. Инженер стоял у входа перед девчонкой-культиватором. Свой дао она подобрала и теперь держала в руке. «Ты заходишь последняя», — предупредил я. «И меч должен быть за спиной». Ответила она мне еще одним злым взглядом, но хотя бы спорить не стала. Места в планетолете оказалось совсем немного. Впереди пространство сужалось, там стояло кресло пилота. По центру и сзади было чуть просторней, но больше 7-8 человек даже при желании бы не влезло. Стены и потолок покрывали маты теплоизоляции. В нескольких местах зияли отверстия монтажных лючков, внутри которых тускло поблескивали мотки проводов. У стен практически вровень с полом было устроено несколько откидных сидушек, явно не родных, а приделанных позже, нынешними владельцами. «Это такие вещи?» — тут же спросила Виктория. Пожав плечами, я бросил на пол сумку. В нее я собрал оружие системников и их же артефакты, которые на глаза попались. Кто-то бы назвал это мелочностью, но хозяйство у меня быстро росло, лишним не будет. К тому же там были неплохие экземпляры. Второй рукой я держал вяло брыкавшегося стихийника. Его я тоже просто скинул на пол. «Ты пожалеешь!» — рявкнул он тут же. «Ты даже не представляешь, на кого я работаю!» «Именно!» — согласился я. «И вскоре нам предстоит это исправить». На пару мгновений после этого он замолк. «Я ничего не скажу!» «Да уж!» «Ты дебил?» С сомнением глянула на него Виктория. «Ты же угрожать собрался. Мы не испугаемся, если ты не скажешь, на кого работаешь». После этого стихийник уже уставился на нее. Пару секунд думал. «Да пошла ты! Еще каких-то мокрощелок не...» Вот это явно была ошибка с его стороны. «Он нам будет нужен», — напомнил я. «Ладно». Не без раздражения, но Виктория заставила металл, за секунду до этого сдавивший наемника, обернуться трухой. Развернувшись к выходу, я позвал. «Теперь заходи!» Девчонка-культиватор тут же запрыгнула внутрь и резко вытащила Дао. Как только в такой тесноте сумела. «Что ты с ним сделал?» — рявкнула она. Речь была не про стихийника и уж точно не про Дрейка, успевшего снова направить на нее рейтер, а на лежавшего на полу без сознания пилота. «Ничего, отдохнуть положил». «Убери это!» «Сначала меч». «Нет!» — я хмыкнул. «Подождем». За это мне достался еще один убийственный взгляд, но в итоге девчонка все-таки взяла себя в руки, убрала Дао себе за спину. Тогда я подошел к пилоту, склонился над ним и, вызвав иглу, снова чуть подправил его энергопотоки. Несколько секунд ничего не происходило. Потом он резко вдохнул. И девчонка тут же бросилась к нему. «Эй!» Хорошо, что Дрейку хватило выдержки, и он не выстрелил. Впрочем, если бы могло не хватить, она бы и не дергалась. На ступени большого сплавления Кань и Ли, 6, на которой находилась девчонка, культиватор был защищен от такого рода бытовых случайностей. Ну, если, конечно, культиватора не преследовала сука, или не было рядом монетки. Но это были мои личные проблемы. Парень, на вид пилоту было лет 25, быстро очухался. Увидев перед собой девчонку, расслабился, но, переведя взгляд на Викторию, а после и на нас с Дрейком, резко вскочил. «Рэй, что про...» «Молчи!» — рявкнула на него девчонка. «Ну или Рэй. Неплохо для начала». В общем, то, что она не китаянка, я еще тогда, в первый раз, понял. Что-то восточное в ее внешности было, но разрез глаз был другой, да и смуглый цвет кожи скорее напоминал. «Рэй, значит?» — сказал я вслух. «Или Рейна?» Испанских или итальянских имен, начинающихся на эти буквы, было не так уж много. Так что, произнеся его, я ничуть не удивился, ощутив, что попал. Это и правда было ее настоящее имя. Парень, поняв, что сболтнул лишнего, тут же бросил виноватый взгляд на свою подругу, а после резко рванул к одному из монтажных лючков и получил от меня удар подошвой в грудь. «Нет!» — тут же встала у меня на пути Рейна. Ее рука легла на рукоять Дао. «Ты сама знаешь, что там оружие», — пожал плечами я. Скривившись, она повернулась к своему другу. «Не надо!» «Я должен был попробовать», — ответил он, потирая ушибленный бок. Неудача его явно не смутила. «Кстати, нет!» — снова повысила голос девчонка. «Я договорилась с ним. Мы отлетим, и они выйдут. Но задание потом. Ты не понимаешь. Молчи, не говори ничего, не думай даже». «Хм, а почему?» — сделал невинное лицо я. «Я бы с удовольствием пообщался. У вас, кажется, не часто бывает такая возможность, да?» Я демонстративно окинул взглядом их потертую одежду, ботинки, удобные для походов. Рядом с местом пилота лежала пара рюкзаков. Времени их проверить, к сожалению, не было. На полу, на первый взгляд чистом, я ощущал частички земли, травы. «На природе живете?» «Прекрати!» Рейна снова схватилась за рукоять меча. «Ты обещал не вредить нам!» «Я и не... вибрация!» «Сука! Правила она явно знала, а потому разойтись мне не дала. Скорее всего, начала старательно думать о том, насколько опасной может быть любая информация, которую я получу. И тут же обещание напомнило мне о себе. Немного я бы с ним мог побороться. К примеру, начав думать, что не стану им вредить. Но... нет. Все равно будет откат. А именно сейчас это чревато. К тому же к любой цели можно прийти разными путями. «Молчу», — сказал я, приподняв руки. Судя по виду, она мне совершенно не поверила, но возмущаться пока перестала. И тут же повернулась к пилоту. «Заводи, быстро! Нужно отлететь от Доминиума!» Услышав это, парень пару мгновений стрелял глазами, явно пытаясь считать какой-то тайный взгляд от нее. Но после вздохнул. Снова фальшиво. И тут же бросился к креслу и штурвалу. Чуть помедлив, я шагнул следом. «Нет!» Она и тут мне дорогу преградила. «Может, мне еще и глаза с ушами закрыть?» «Было бы неплохо», — буркнула она в ответ. «Ну, тогда я пойду», — с энтузиазмом заявила Виктория. «Всегда мечтала внутри планетолета побыва...» Крайне напряженная после этого Рейна все-таки выхватила меч. «Ты вообще в курсе, что эта твоя штука железная?» — глянула системница в ответ. «Хотя о чем я? Для тебя это явно слишком сложно». «Ладно, хватит», — придержал ее я. «Я ведь и правда обещал. Садись». «Уверен? Я и сама могу справиться». «Может быть, хотя и не факт. Судя по моим ощущениям, Виктория с Рейной сейчас были примерно равны по силам. Системница находилась в глубине четвертого ранга системы. Девчонка-культиватор примерно на том же уровне в Нейгун. Но я-то буду знать. Садись, мы по-другому все узнаем». «Как скажешь». 6. Новые американские штаты. Взлетая, планетолет ощутимо дернулся в сторону, завалившись на одно крыло. «Виноват!» — крикнул из-за штурвала дружок Рейны. Но тут выровнялся. После довольно быстро набрал сначала высоту, а потом и скорость. «Высадим вас около Нового Йорка», — подойдя со все тем же неприязненным видом, сказала Рейна. «Примерно полчаса лететь?» — уточнил я. Но ответа не получил. Она молча отошла обратно к передней части. «Не очень приветливая», — заметила Виктория. «Не то слово», — отозвался я. «Мандавошки, наверное, одолевают», — с сочувственным видом предположила системница. «Слышь, ты бы не запускала это, подруга. Дело-то такое». На это, разумеется, Рейна тоже не ответила. Виктория в притворном разочаровании покачала головой. Я спросил. «Ты как?» «В смысле?» Она вдруг оборвалась. На секунду даже утратила свое обычное «я тебя сейчас подколю» выражение лица. «В смысле вообще?» «Ну, как бы...» Пару секунд я на нее смотрел. Потом кивнул. «Понял». И поднялся на ноги. «Эй, раз ты понял, может, мне объяснишь?» Я хмыкнул, но отвечать пока не стал. Сама пусть думает. Обо всем. Мне же, пока мы были тут, нужно было успеть сделать еще пару вещей. Подойдя к стихийнику, я присел рядом. Вид у него был зеленоватый, что, в общем, неудивительно. На 9 планетах привычки летать люди не имели. И Виктория с Дрейком тут были непоказательны, так как оба куда больше любили технику, чем боялись пострадать от ее неосторожного использования. «Тебя как зовут-то?» Сосредоточив на мне взгляд, он упрямо сжал губы. То ли боялся лишиться завтрака, то ли запомнил слова Рейны про то, что с ним нельзя говорить. «А высоты боишься?» — уточнил я. Он бросил быстрый взгляд на люк, сейчас, понятно, закрытый, потом на меня. «Уилл». «Просто Уилл, значит?» — протянул я многозначительно. Прошла секунда. Вторая. «Я на Гроссвеннеров работаю», — выпалил он. «Ого!» — удивился я. «На самих Гроссвеннеров? Серьезно?» «Именно!» Показалось, что он даже про свою морскую болезнь позабыл. «Твой единственный шанс — это сдаться и поехать со мной. Там с тобой поговорят. И если все будет нормально, сможешь тоже на них работать». «Круто!» — протянул я и уточнил. «То есть ваша команда должна была меня завербовать?» Пару секунд он на меня смотрел, потом кивнул. «Да». «Понимаю. Не убить, то есть?» «Нет, конечно. Это уже без паузы. Да если бы мы хотели, мы легко это сделали. Мы же профи». «Да, и артефакты у вас крутые. Вам их, наверное, Гроссвеннеры выдали?» «Ну, у нас у самих нехилый арсенал», — с уверенностью заявил Уилл. «Хотя кое-что подкинули, да. Так что, ты согласен пойти со мной? Обещаю, я там не последний человек, все нормально будет». На пару мгновений я замолк, сделав вид, что задумался, и услышал негромкий ржач, доносившийся со стороны Виктории. Смотрела она на Уилла. «Анекдот вспомнила?» — спросил я. «Что? А, да!» — встрепенулась она. «Такой смешной! Рот можно порвать! Так что я лучше не буду рассказывать, а то порвете себе что-нибудь, а я виновата буду!» «Спасибо за заботу!» — серьезно кивнул я. Уилл на нее тоже бросил взгляд и добавил так, чтобы только я слышал. «Ее лучше с нами не брать». «Это само собой», — согласился я. Больше я на него наседать не стал, и оставшуюся часть полета занимался сумками. В одной лежало то, что я собрал с наемников, ну и второй была сумка Алексея. Фаэтон нам с Дрейком пришлось оставить на стоянке в Орлеане. Сумку же я забрал. Плюс еще был мой рюкзак. Наскоро все рассортировав, в итоге я все впихнул в свой рюкзак и баул Алексея. Пришлось, правда, выкинуть запасные комплекты одежды, ну да ладно. «Через минуту мы приземлимся», — Рейна подошла как раз, когда я закончил с сумками. Я и сам чувствовал, что мы уже достаточно удалились от Доминиума 8, а Магнус крайне редко покидал свою столицу. Впрочем, это не означало, что он не достанет нас другим способом. «Жаль, что мы так нормально и не познакомились», — сказал я. «Ты...» — она явно хотела сказать что-то резкое, но сдержалась. Взгляд, однако, говорил о едва ли не ненависти. И если во время боя все это еще можно было списать на эмоции, то спустя 20 минут, в общем-то, спокойного полета, выглядело все, будто у нее была настоящая причина не любить. И это поставило меня в тупик. «Я тебе сделал что-то?» — спросил я прямо. К Алексу Фэнсу у нее просто не могло быть претензий. На 9 планетах мы никак с ней не пересекались. Пересекались не на 9 планетах? Ну нет, это звучало чересчур бредово. Тогда что? То, что она воспитывалась в семье Саньфэн? Их общее с Алексеем прошлое? В прошлый раз, когда я спросил ее про его убийство, я ощутил некую связь, но не прямую. Сука. По-хорошему, конечно, стоило ее расспросить, может даже побороться с обещанием. С учетом, что никакого реального вреда я ей причинять не собирался, какого-то супербольшого отката я получить не мог. Мозги-то ей явно промыли. Из-за этого она и врагом своим меня считала, и бомбе пыталась убить. И сделал это, видимо, тот самый культиватор высокой ступени, на следы которого я натыкался все чаще. Вероятно, ее учитель. Старуха с фотографии. Я ведь чувствовал, что она жива. Хм. Нет, надо все-таки девчонку разговорить. Может, показать фотографию? Как культиватор я сильнее, как мастер перемен тем более. Сопротивляться она мне не сможет. Я уж почти решился. «Нет», — ответила, поморщившись. «Долго же молчала». «Ты...» Вибрация. Стоило мне попытаться, как обещание вцепилось в меня мертвой хваткой. Выходило, будто мои расспросы реально ей угрожали. И не просто. Убить могли. Я все-таки чуть перекинул мысли в голове, сосредоточился на пользе и на осторожности. «Ты... ха! Вибрация! Меня аж подкосило!» «Что с тобой?» — Виктория тут же вскочила с сидушки на ноги. «Это...» «Все нормально», — перебил я. Рейна, в свою очередь, тоже уставилась на меня с подозрением. Наверное, даже уловила какие-то колебания в мире, но в чем суть, вероятно, не поняла. «Ладно, выходим», — сказал я. То ли я чего-то не понимал, то ли разбираться в этом и правда нужно было как-то по-другому. Закинув за спину рюкзак, я подхватил сумку. Планетолет уже начал снижаться. 6. Новые американские штаты. Новый Йорк. «Ты думаешь, это правильно?» Стоя рядом, мы с Викторией смотрели на быстро удалявшуюся от нас фигуру Уилла Волкера. С момента приземления прошло уже полчаса. Дрейк занимался арендой машины. Сам я успел за это время договориться об эвакуации Фаэтона, его должны были привезти в автодетали, ну и утвердил последние детали с Уиллом. Сам я к Гроссвеннерам ехать побоялся. Но зато дал наемнику номер телефона, по которому со мной можно будет связаться. «Он, конечно, идиот, но сами Гроссвеннеры точно не идиоты». «Это он думает, что его наняли Гроссвеннеры», — поправил я. «А, ты хочешь проследить», — поняла она. «Не я. У него в кармане телефон лежал. Он еще очень сильно радовался, что я его не заметил». «Так он его наверняка... Хм... Да он же идиот!» «Ну, третий ранг стихии он как-то заработал», — пожал плечами я. «Но с телефоном он и правда ничего не заподозрит». «Опять твои хитрожопые штуки», — кивнула Виктория. И даже не понял, с одобрением или нет. Кажется, даже с ним. «Ладно». После этого возникла небольшая пауза. Мы стояли на углу перекрестка. Народу рядом было немного, мимо проезжали редкие автомобили. Виктория смотрела на меня, я смотрел на нее. «Я есть хочу», — вдруг выпалила она. Как раз в этот момент подъехал на арендованном джипе Дрейк, бензиновом коммоторе, но крепком. В общем, для штатов, где они производились, логичный выбор. Да и в целом машина надежная. «В кафешку зайдем», — сказал я ему, когда он вышел из машины. Долго не выбирали, зашли в ближайшую, на углу, на котором стояли. Набор блюд оказался самый обычный, но пахло вкусно. Заказали, не сговариваясь, помногу. Мы с Дрейком с утра только пакет печенюшек, оставленный Агафьей, съели. Виктория же... «Мне впервые в жизни стало жаль гамбургер», — признался я спустя несколько минут. «Ты его просто уничтожила!» «Во-первых, это был чизбургер», — ничуть не смутилась она. «Во-вторых, мне нужен еще один». Она подняла руку, чтобы позвать официантку, и уловила брошенный на нее взгляд Дрейка. «Что?» «Ничего, просто вспомнил кое-что». «И что, интересно?» Дрейк замялся, посмотрел на меня. «Андрей Викторович, точнее, в то время он еще был Эндрю Дрейком, он был знаком с твоей бабушкой». «Реально?» У Виктории это явно вызвало интерес. «Надеюсь, вы не мой настоящий дед? Ну или отец? А то у меня без того проблем хватает». «Не до такой степени знакомы», — улыбнулся инженер. Впрочем, улыбка почти сразу исчезла. «Я уже рассказал Алексу. У моего рода был конфликт с птицкерами. В чем суть, я не знаю, сам тогда еще ребенком был, да и неважно уже. Смысл в том, что конфликт вылился в войну. Недолгую, разумеется. Дрейки тогда были правителями. С сильной гвардией, закаленной в боях с портальщиками, но по сравнению с птицкерами это, разумеется, никакого значения не имело. Все, кто мог сопротивляться, были убиты. Род был практически уничтожен». Виктория выслушала его молча. Когда же он закончил? «Я тут при чем?» — сказала она резко. Дрейк продолжал на нее смотреть. «Извините», — вздохнула она. «Я просто...» «Тебя никто ни в чем не обвиняет», — сказал я. ты не твоя семья. Более того, если ты захочешь, ты сможешь изменить всю корпорацию. Сделать ее такой, какой хочешь». «Чего?» — хмыкнула она. «Да кто мне даст? Птицкеры как были бешеными ублюдками, так всегда ими и останутся. Если ты думаешь, что у меня только мамочка с папочкой такие, то ошибаешься». «Насчет того, кто даст, потом поговорим», — ответил я без подробностей и добавил. «К бабушке у тебя вроде другое отношение». «Да», — Виктория кивнула после паузы. «Она не такая, как остальные». «Была. Но тоже не ангел, уж поверь». «Никто этого и не ждет на таком уровне», — пожал плечами я. «Кроме того, нам она помогла», — добавил Дрейк. «Именно Бернадетт Птицкер ответственна за то, что нас не стали добивать. Она собрала остатки рода. В основном это были как раз артефакторы. И чуть позже помогла основать автодетали. Кое к каким разработкам даже свою руку приложила. Я сам немного с ней работал. Так как она, систему и код не понимал никто на моей памяти». Вот тут уж внимание Виктории стало абсолютным. Про бабушку ей явно было интересно послушать. «После ее смерти», — продолжил Дрейк, нахмурившись, «какое-то время нами занимался Вигмар, но, насколько я понимаю, ему это особенно не было интересно. Другие проблемы были. Потом мы были сами по себе, а уж после появился Эрик». «Представляю», — скривилась системница. «Он захотел оптимизировать производство, требовал увеличения прибыли», — проговорил инженер нейтрально. «Тогда мне и пришла мысль разделить завод на официальную и неофициальную части. Тем более, что как раз тогда у нас наметился прорыв. В общем, я не хотел, чтобы результаты нашей работы достались Эрику. Потому и обратился за помощью к русским. Но, в общем, это оказалось не сильно лучше». «А гильдия охотников?» — спросил я. «Об этом у нас с ним речь не заходила». «С гильдией у Дрейков тоже были не лучшие отношения», — без удовольствия признался инженер. «Так-то в целом наши цели совпадали всегда, да и Дрейки входили в гильдию, но как раз перед Птицкерами вышли из нее, не без скандала. Просто мой род — это род охотников, я всегда мечтал, чтобы мои разработки помогали закрывать прорывы, биться с портальщиками». Закончил Дрейк в итоге путано, но общую мысль до Виктории донес. «Вряд ли я чем-то смогу помочь», — сказала она после паузы. «Вы просто не знаете от Эрика, он мертв», — сказал я. «Что?» — уставилась Виктория на меня пораженно. «Не шути со мной так, я же могу начать радоваться как не в себя». «Хм, похоже, я зря волновался, что она может это плохо воспринять». За следующие несколько минут я пересказал им с Дрейком, инженеру тоже будет полезно, про все случившееся во время суда грандов, в том числе про финал конкурса и ловушку с кинжалом Чантури. Упустил только несколько частных моментов, например, про то, что Эрик предлагал мне отдать Викторию. Я тут, конечно, ни при чем, но системницу это бы только лишний раз с толку сбило, учитывая ее отношение к родственникам. Пусть сама думает, без подсказок. «То есть это тоже Магнус сделал?» — протянула она, когда я закончил. «Магнус. Но я поспособствовал. Вот это я скрывать не стал». В ответ она довольно долго на меня смотрела. «Понятно. Второй чизбургер она есть не стала». 6. Русская империя. Окрестности города Дубов. Несколько часов спустя. Выспался. Это была первая мысль, когда я открыл глаза. Забавно, учитывая, что за окном коммутера как раз начало темнеть. Машину вел Дрейк. Я сидел сзади, откинувшись на спинку. Виктория и вовсе развалилась на все сиденье, положив голову мне на колени, которые, ко всему прочему, еще и успела мне обслюнявить. Чуть подумав, я провел пальцем ей по губам, убирая лишнюю влагу. Спустя несколько секунд она открыла глаза. «Привет», — сказал я. Она глянула в одну сторону, в другую, явно пытаясь понять, где находится. Потом снова посмотрела на меня. «Привет». Подниматься она не спешила. «Значит, это был не сон?» «Думаю, нет», — ответил я. «Хотя, возможно, когда-нибудь выяснится, что вся жизнь — лишь сон». На пару мгновений после этого она снова закрыла глаза, будто проверяя мои слова. «Это правда насчет свадьбы?» — спросила она прямо. И взгляд был прямой. Мне понравилось. «Да». Секунду-другую Виктория будто пыталась сообразить, что именно я имею в виду. Потом, видимо, до нее дошло, что двояко это трактовать невозможно. Она резко села, отодвинувшись от меня к противоположному краю сиденья. Сон с нее сошел. Утренняя рассеянность сменилась обычной готовностью к действию. И, видимо, к побегу. Кажется, такая черта в ее характере тоже была. Неудивительно, учитывая ее историю. Общий же вид у нее был растерянный и пораженный. «Я думала, это твои шутки!» — воскликнула она. «Ну, чтобы типа фокусы твои сработали против Магнуса». «Фокусы, как ты их называешь, уже сработали», — заметил я. «Жениться не обязательно». «Тогда...» — она лихорадочно соображала. «Точно, дед! Дед тебе что-то пообещал!» «Неправильно», — снова возразил я. «Я у него потребовал кое-что, в том числе автодетали, как ты, наверное, догадалась. Он был должен мне. Из-за моих родителей, из-за меня, плюс у него проблемы, с которыми без моей помощи ему не справиться. И уж поверь, с Вигмара Птицкера мне было что взять и без тебя. А тебе речь действительно заходила. Вот. Но ты не моя плата, а мой выбор». «Но почему?» «Потому что я тебе доверяю», — ответил я просто. «Для меня это важно. Сколько раз мы уже друг друга спасали, посчитай». Какая-то доля понимания на ее лице после этого появилась, но именно что доля. Спустя миг она, видимо, еще о чем-то вспомнила и привела последний, видимо, самый убойный, по ее мнению, аргумент. «Но мы еще даже не трахались!» Даже не знаю, чего было в голосе больше — удивление или возмущение. Потому я, наверное, и не сдержался. «А что, думаешь, мне не понравится?» Я даже договорить не успел. «Ты охерел?» Как системница прыгнула на меня, попытавшись придушить, но быстро оказалась снизу, прижатой к сиденью. В таком положении даже тренированный мозг мастера перемен на какое-то время отключился. Я впился губами в ее губы. Моя рука нырнула ей под рубашку, сразу сжав грудь. Виктория сначала замычала. Укусила едва ли не до крови, но через пару секунд ее пальцы уже лихорадочно боролись с ширинкой моих брюк. «Эхем! Молодые люди! Я, конечно, все понимаю! И мы очень это ценим!» — заявила Виктория, даже не подумав прерваться. «Так что... Эй, ты куда?» Пришлось самому. «Подъезжаем уже», — объяснил я, выпрямившись. Виктория осталась лежать на сиденье с задранной до самой груди рубашкой, обнаженным упругим животом. «Завод свой не хочешь посмотреть?» «Я вообще-то», — она все-таки понизила голос, — «кое-что другое хотела посмотреть». Фраза так и сквозила раздражением. «Успеешь еще», — хмыкнул я. Шестая. Русская империя. Александрия. Императорский дворец. «Я уж думала, все, крест на старушке поставила», — услышала Яна, едва войдя в комнату. Голос наставницы донесся откуда-то из глубины гостиной, но девушка, почувствовав подвох, сразу свернула к террасе. И не прогадала. Женщина сидела в кресле у выхода на балкон со спицами и пряжей. Моток шерсти лежал на паркете рядом, подергиваясь в такт движению игл. «И не проведешь тебя уже», — пробормотала она, не отрываясь от работы. «Серафима Григорьевна, вы все время тут сидите», — ответила Яна. «И никакая вы не старушка». «Да? А сколько, по-твоему, мне лет?» Яна на секунду задумалась. «А ведь правда». «Сколько?» «А сколько есть все мои, Яночка?» — усмехнулась наставница и все-таки повернулась к ней. — Ну, что скажешь? Яна помедлила, уточнила. — Вы ведь уже знаете? про конкурс и остальное. В общих чертах. Меня твои впечатления интересуют. Кивнув, Яна собралась с мыслями и за несколько минут пересказала основное. Про финал конкурса, про суд грандов. Было несложно, потому что всего пару часов назад она пересказывала все то же самое Василию Морозову. Во всех тех же подробностях. Не рассказала она разве что про обещание, которое дала во время того странного заклятия, которое их в итоге и спасло. Она так и не поняла, что именно сделал тогда Алекс, и с этим она хотела сначала сама разобраться. «Значит, кинжал», — протянула Серафима Григорьевна, выслушав, — «и ты его отдала Фэнсу?» «Да». «Понятно», — наставница замолчала, глядя на Яну хмурым взглядом. «Думаете?» «Пока ничего не думаю, Яна. Ты сама понимаешь, что если бы все дошло до конца, то удар был бы нанесен в самое сердце империи. Русские ряды — это, конечно, не Александрия и не Зимняя башня, но немногим меньше. Кто бы это ни задумал, его целью был удар по нам. Все остальное — подробности». Яна быстро поняла, к чему наставница клонила. «Так Алекс наоборот. А что ты знаешь о культиваторах?» — не позволила договорить женщина. — Почему их запретили? — Они влияют на судьбу, — ответила Яна после паузы. — Как и серые. — Совершенно не так, как серые, — возразила Серафима Григорьевна. — Наши заклятия снабжены множеством условий, правил, и мы всегда помним о своем месте, о пределах допустимого. Не стараемся предотвратить то, чему суждено случиться. Культиваторы же лезут в самую основу мира, меняют его суть только потому, что думают, что знают как лучше. А они не знают, никогда не знали. Распалившись по ходу, закончила Серафима Григорьевна почти спокойно. «Я не знаю, что на уме этого Алекса. Может, и ничего. Но факт остается фактом. Из всего случившегося он вышел главным победителем. Поднял ранг, получил средства и ресурсы, даже кинжал в итоге ему достался. Да и тебя вот смутил. И можешь не оправдываться мне, я все вижу прекрасно». Хотевшая было возразить, Яна примолкла, поморщилась. «Ты же знаешь, что Василий шпиона ищет?» «Да», — ответила девушка, подумав, — «после похищения сердца, которое предназначалось маме». «На самом деле даже раньше, но не суть. Главное в другом. Ты знаешь, кто это сердце вернул?» «Наверное...» — Яна оборвалась, не договорив. «Если наставница спрашивает...» «Алекс», — выдохнула она. «И уже даже не удивляет, так ведь? А результат какой?» Долго думать тут было не нужно. «Василий Юрьевич будет менее бдителен на его счет», — нехотя сделала вывод девушка. «Именно!» — на какое-то время они обе замолчали. Яна думала о том, что все это могло значить. Вспоминала свои ощущения. Мог Алекс ее обмануть? Ей хотелось думать, что нет. Своему мнению она всегда доверяла куда больше, чем чьим-либо домыслам. Плюс то видение в зеркале судьбы. Вот только цена ошибки была слишком высока. Жизни и благополучие сотен миллионов подданных стояли на кону. «Что такое разлом?» — спросила Яна, вспомнив. «Мне известно только, что это один из 9 типов влияния. Из тех, которым на 9 планетах почти ни у кого нет способностей», — ответила Серафима Григорьевна. «Я постараюсь разобраться. Была у меня одна книжица, но ничего не обещаю. Пока я тебя только об одном хочу попросить, Яна. Не рискуй, не принимай необдуманных решений. Ты сама понимаешь, в каком сейчас положении находится империя». «Да», — вздохнула Яна, но после добавила уже твердо. «Я понимаю». «И слава богу. К тому же...» Женщина вдруг оборвалась, пряжа выпала у нее из рук. «Что?» — забеспокоилась Яна. «Ты слышишь?» «Что?» она вдруг ощутила. «Прорыв!» — выдохнула Серафима Григорьевна. «Здесь, в Александрии!»